Глава 16. Несостоявшееся убийство. Мы догоняем. Это потому, что преследуемые потеряли день, высадившись на берег и ограбив датскую деревушку. То есть не то, чтобы ограбив. Взяв Strandhook и задержавшись на некоторое время, чтобы попользоваться бонусом в виде бесплатной кормежки и бесплатного секса. Впрочем, сконцы не были к бондам слишком жестоки. Никого не убили. Зато оставили нам следок, причем говорящий. «Сегодня или никогда», — сказал Фари. «В море мы его достать не сможем, а когда он окажется на своей земле и подавно. Так что, брат, нам придется убить его сегодня, когда он снова пойдет любиться с Гудрун». «Я думаю, мы с ним не справимся, брат», — буркнул Фастайр. «Думаю, он нас убьет». «Ты струсил?» — прищурился Фари. «Испугался за свою волосатую шкуру? По-твоему, эта женщина не стоит того, чтобы рискнуть жизнью?» «Да, мне страшновато», — признался Фастайр. «А еще я подумал, рисковать мы будем вместе, а добыча достанется тебе одному?» Старший брат задумался. Фастайр был ему нужен. «А давай так», — предложил младший брат. «Пусть она сама выберет, кто ей люб. Кого выберет, тому и достанется». И очень довольный приосанился и выпятил бороду. Он не сомневался, что Гудрун выберет его, потому что он знал. Он больше, красивее, лучше владеет оружием. А что братец считает себя умнее и норовит захватить кусок пожирнее, так мы еще посмотрим, как это у него выйдет. Нехитрые мыслишки брата Фари угадал без труда. И что теперь делать? Фастер упрям, если что втемяшивалось в его кудлатую голову, веслом не вышибешь. Тем более, что угадал младший правильно. Так Фари собирался. Забрать Гудрун себе. А как же иначе, он же старший. А если оставить выбор за ней, то выбор этот, скорее всего, падет не на него. Фари по опыту знал, с тех пор, как Фастайр обогнал его в росте, девки на брата так и вешались. Нет, оставлять выбор за Гудрун никак нельзя. Но если боги не додали Фари красоты, то взамен расщедрились на ум. «Знаешь, что мы сделаем?» — сказал Фари. «Мы оба станем мужьями этой женщины». «Как это?» — удивился Фастайр. «А так, мы же братья, у нас общее имущество, общий одаль. Почему бы нам не иметь и общую жену? Разве земля не важнее женщины?» «Это да», — согласился Фастайр. «Вспомни, сколько раз мы уже делили женщин, брат. Почему бы нам не разделить еще одну, а дети будут считаться общими? А если с одним из нас что-то случится, а в Виках, сам знаешь, бывает всякое, то другой станет единственным мужем». Младший нахмурился, пытаясь понять, в чем подвох. «Да ты сам посуди», — продолжал уговоры старший. «Женщины, они такие, им хоть один, хоть двое, разницы никакой. А если ты ей больше придешься по нраву, значит, и любить она тебя будет больше». «Ладно», — наконец согласился Фастайр. «Только мне все равно страшно. Нарек этот мечом машет, как стрекоза крылом. Фир и руки нету. Фыр и кишки наружу». Фастайр передернул плечами, будто его приморозило. «Помнишь, как он Эйнара? А тот, хоть и сопляк, железом владел получше, чем мы». «Так и есть», — согласился Фари. «Зато нас двое. И вдобавок мы не станем с ним рубиться». «А как тогда?» — Фастайр уставился на брата с надеждой. «Ты что придумал?» «Мы нападем на него, когда он встанет с нашей Гудрун», — объявил Фари. «Когда мужчина натягивает штаны, он беспомощнее бычка. Тем более после бабы. Сам знаешь, каково это. Совсем драться не хочется. Вот он встанет, возьмется за штаны, а я стрелу ему в спину, а ты подскочишь и сразу добьешь». «Может, я стрелу, а ты добьешь?» — тут же внес встречное предложение Фастайр. «Нет уж, братец», — решительно воспротивился старший. «Я стреляю лучше. А вот с мечом да копьем лучший ты, сам знаешь. У нас только косолапый да грибок могли с тобой в этом потягаться». «Так он же убил косолапого», — воскликнул Фастайр. «Хочешь, чтобы он и меня убил, а Гудрун тебе досталось?» «Ну ты и дурень», — вздохнул Фари. «Вот он тебя убьет, а мне марку серебра подарит и жену в придачу». «Убьет тебя, мне тоже не жить. И косолапый что? Косолапый с ним честно бился, а мы его врасплох возьмем. Со спущенными штанами. Да со стрелой в спине. Ты его один только раз рубанешь, и дело сделано. Ну что, согласен?» «Ну, может и так», — Фастайр все еще колебался. «Только мы сначала с тобой клятву принесем. Что будет Гудрун нам общей женой?» «Конечно, принесем», — заверил Фари. «Хоть сейчас. Доставай нож». «Ты будешь мне хорошей женой», — сказал Лейв, сжимая ладонью затылок Гудрун. Сильная жена для сильного мужчины. Сильная и послушная. Признаться, я думал, придется учить тебя покорности, и я рад, что ошибся. Бить тебя мне бы не хотелось. Хотя я был бы не прочь, если бы ты была погорячее. Порой мне кажется, что я не с живой женщиной лежу, а с мертвой. Пользуясь тем, что муж не может видеть ее лица, Гудрун позволила себе улыбку. Знал бы он, отчего она так послушна. Хотя в чем-то он прав, великолепный Лейф Весельчак. Она и впрямь с ним, как мертвая. Иногда Гудрун вообще казалось, она уже умерла. Но ее оставили в Мидгарде еще на некоторое время, чтобы она смогла отомстить. Что ж, мало кому боги делали такой щедрый подарок. Лейф поднялся, потянулся, подцепил ступней штаны, перехватил их руками, сунул ногу в штанину. И вдруг тяжело рухнул прямо на Гудрун. Женщина вскрикнула. Фари не ошибся, им удалось подобраться к увлеченным Саитием Нарегу совсем близко. Некоторое время они смотрели, как Нарег утоляет страсть. Фастер сопел и пускал слюни. Так мечтал оказаться на месте Хёвдинга, что даже рискнул подобраться поближе. Вряд ли увлеченный Нарег услышит. Что ж, когда братья сделают дело, мечта Фастера сбудется. Но только после Фари, все же он старший. И без него ничего бы не получилось. Жаль, конечно, что Гудрун станет их общей женой, но в конце концов они же братья, и старший должен заботиться о младшем. Кажется, Нарек насытился. Обмяк, развалился на женщине. Здоровый какой он все же. Фари думал, не пустить ли стрелу сейчас, но побоялся попасть в женщину. И сделал, как и намеревался, дождался, когда Лейф начнет натягивать штаны. И плавно оттянул тетиву к уху. Увидав, что Нарек упал, Фастер с яростным воплем рванулся вперед, замахиваясь секирой. «Добить!» Лейф же ловко перекатился на спину и пнул Фастера ногой в щит. Фастер отшатнулся, а Фари, накладывая вторую стрелу, помянул воронов, потому что не пни Нарек его брата, тот отрубил бы Гудрун ногу. Однако в следующее мгновение ему стало не до заботы о Гудрун, потому что Нарек вскочил, да не просто так, а успев схватить меч. Затем увернулся от посланной в него стрелы, налетел на Фастера, ухватил его за край щита, дернул и тут же отпустил, отчего Фастер едва не потерял равновесие. Без толку махнул топором, который Нарек перехватил за рукоять. Меч его упал вниз. Фастер выпустил топор, повалился на траву и закричал. Правой ноги у него больше не было. «Брат, брат, помоги мне!» – вопил Фастер, но Фари и себе не мог помочь. Послал еще одну стрелу, опять промахнулся. Не выдержал и ломанулся через кусты, но утек. Но не успел сделать и трех шагов, как брошенный с левой руки топор врубился ему в спину. «На!» — Гудрун бросила Фастеру ремешок. «Перестань орать и перетяни ногу. Может, тогда и не сдохнешь, дурень». Фастер не сдох, живуч оказался. И это было очень кстати, потому что спустя несколько дней он охотно поведал нам о том, куда направляется Лейф. Он много интересного нам рассказал, этот безногий сконец. И за это мы обошлись с ним по-доброму. Просто перерезали горло.